Анвар замер на пару секунд, после чего резко поднялся со стула, потер ладонями лицо и глубоко вздохнул. Что-то не так, что с ним происходит. Он помнит каждое мгновение своего побега из Гануда, которое произошло более 20 лет назад, но не может вспомнить, что было менее года назад. Не заметив, что опять начал машинально чесать зудящее плечо, волшебник пытался вспомнить что угодно, на что он когда-то закрыл глаза. Начав медленно ходить из стороны в сторону, Анвар чувствовал, что это действительно помогает не сбиться с мысли. Итак, еще раз, в разговоре с Уго он упомянул старейшину Давида. «Этот старейшина, я хочу знать, что из того, что есть у меня, принадлежит тебе, Интисар. В каком это смысле принадлежит тебе? В прямом. Пускай старейшина Давид был сумасшедшим фанатиком, натворившим дел за гранью добра и зла, но он точно не был шутником или лжецом. Он не лгал тогда. Думаешь, хоть кто-то из нас поверит в этот бред? Меня не волнует, верите вы или нет. Тех, кто лжет, обычно волнует, верит им или нет. Старейшина Давид вообще наговорил столько странных вещей об Интисар, хотя по сути знать ее не должен был, но они поверили как дети, когда она сказала, что он сумасшедший и несет бред. Серьезно, поверить в это и не расспросить больше, они же разведчики. Что еще было из того, на что он не обратил должного внимания? Может, что-то во время битвы с Аль-Сармин? Тогда вернулся Соломон, это важное событие, в этом воспоминании что-то точно должно быть. Анвар должен постараться вспомнить. Вы трое потеряли не меньше, чем остальные, тихо заговорил Соломон, посмотрев на друзей, давая им понять, что он уже знает о смерти Интисар. Но ведь это было не так, Соломон тогда не это сказал. Он знал о том, что случилось с Интисар, и сказал что-то по этому поводу, но было по-другому. Анвар точно знает, что Соломон произнес имя Интисар. Как же он тогда сказал? Кажется, это звучало как «я встретил Интисар» или «мне сказала Интисар». Анвар уверен на все 100%, что Соломон тогда произнес имя Интисар, но как же звучало предложение? Что-то там Интисар, ходя из стороны в сторону как заведенный, заламывая пальцы похолодевших почему-то рук, молодой мужчина пытался вспомнить точную формулировку. Что-то там Интисар, что-то там, мне сообщили о том, что произошло с Интисар. Анвар замер, вот оно, мне сообщили о том, что произошло с Интисар, вот как сказал тогда Соломон. Сообщили, серьезно, да он самым первым должен был об этом узнать. Смерть, это когда тело умирает, а душа возвращается в рух. Раз уж Соломон отныне управляет великим потоком, то он бы по-любому нашел или хотя бы увидел Интисар там, душу старого друга он бы не пропустил мимо. Он ведь знал, что произошло с любимой женой, но ему о гибели Интисар сообщили, то есть логичный вывод таков, что без сообщили он не знал о случившемся. В голове настойчиво вертелся образ Соломона, рассказывающего им о встрече с Дракономатерью. Дракономатерь сказала, что кто-то стер ее воспоминания о нем с помощью могущественной магии, и лишь недавно она вновь начала ощущать его присутствие в этом мире. Однако он, по словам Дракономатери, скрыт от ее взора, как и прежде. Уго сказал, что помнит тот момент, но ни черта он не помнит, иначе бы задумался, как делает это сейчас Анвар. И раз уж речь про Уго, то он не просто задумался бы, а докопался до правды, с его-то умом. Возможно, это и есть причина, из-за чего гениальный волшебник сейчас так отчаянно и упрямо тупит. Анвар недобро усмехнулся, чувствуя, как возвращается былой азарт. Похоже, разведчик в нем еще не умер, возможно, ему удастся раскрыть несколько секретов. А еще возможно, что добром все это не кончится, в первую очередь для него. Но одно он знает точно, кто-то прикрывает его сестрицу, не позволяя добраться до ее тайн, не позволяя ей самой их раскрыть. Кто же это? Глава 36. Конец Эльматарана. Часть 3. Резко развернувшись, Анвар ловко метнул кинжал, попав в стену своей комнаты, в которую уже было воткнуто, по меньшей мере, 20 таких же. ТЦ опять без огня, раздосадованно произнес волшебник. Ему все еще не давал покоя тот инцидент в зале собраний, когда он уснул, а свитки под его руками загорелись. Проблема-то в чем? Анвар не поджигает предметы вокруг себя, а спонтанно, тем более. Раздавшийся стук в дверь оторвал волшебника от созерцания стены, украшенной его стараниями оружием. «Да, господин Анвар», — раздался детский голос, а вслед за ним из-за двери показалась красноволосая макушка. «Привет, Аза», — «Проходи», — добродушно произнес волшебник, уже зная, зачем пришла девочка. Как и ожидалось, у той в руках был небольшой поднос, на котором стояла склянка с зельем, приготовленным целительницей Фаридой для короля войны. «Уже 3 дня его отпаивают этим. Как вы себя чувствуете, господин Анвар?» — спросил Аза, смотря, как волшебник подходит к ней, забирает склянку и откупоривает ее. «Вам лучше, намного лучше», — отозвался он, позволив себе слабую улыбку при взгляде на эту девочку, чье лицо зарделось в смущении. «Это хорошо», — с легкой заминкой ответила она, отведя взгляд. Но после вновь посмотрела своими невозможными голубыми глазами на короля войны, допивавшего содержимое склянки. «Мы все переживаем за вас», — на что Анвар игриво подмигнул девочке, держа пустую склянку у губ. Детские щеки вновь вспыхнули, а глаза словно загипнотизировала поверхность подноса, на которой приземлилась уже пустая склянка. Да, поверхность подноса гораздо интереснее, чем эти бесстыжие зеленые глаза бесстыже красивого взрослого волшебника. Почувствовав, что теплая рука начала лохматить алые волосы на макушке, Аза поняла, что сейчас самое время уходить. Он выпил зелье и отдал склянку, ее миссия завершена, пора бежать к целительнице Фариде. «Хорошего вам дня», — выпалила Аза, спешно, хотя и старалась не подавать виду, покинула комнату. Как только дверь захлопнулась, Анвар метнулся к большой чаше, тут же выплевывая изо рта зелье. Схватив стоявший рядом кувшин с водой, волшебник сделал большой глоток, прополоскал рот и выплюнул во всю ту же чашу. Каждый раз после этого он мысленно просил прощения у целительницы Фариды за потраченные на него силы и ресурсы, но Анвар не мог позволить себе эти зелья. Не сейчас, он не дурак, смог сложить 2 и 2, чтобы понять, с чего начались все изменения, происходящие с ним по сей день. И пока он не узнал правду, Анвар не может лишиться этих изменений, иначе снова станет тупым как дерево, наивно верящим во всякую ересь, не требуя объяснений. По привычке схватившись пальцами за опять начавшее зудеть плечо, волшебник замер, мысленно приказывая себе терпеть и не раздирать кожу. Фарида спрашивает его о самочувствии каждый день и проверяет плечо на наличие новых повреждений. Если он опять раздерет ногтями кожу, она поймет, что ее зелья либо не помогают, либо он не пьет их вовсе. Вытерев рукой рот, Анвар медленно принял упор лежа и начал неспешно отжиматься. Он заметил, что это ему помогает концентрироваться и не терять мысль. Когда он отдыхал и ничего не делал, позволяя себе предаться размышлениям, то постоянно сбивался с мысли, хотя раньше никогда не замечал за собой подобного качества. Дергам всегда учил их тому, как важна концентрация, и тренировал их не терять ее даже в экстремальных условиях, когда все вокруг – сплошной отвлекающий фактор. А последний год что? В голове постоянно сплошная каша, от которой он только 3 месяца назад начал постепенно избавляться. Воспоминания о тренировках наставников всколыхнули в сердце волшебника не самые приятные чувства. После произошедшего вчера разговора с отцом до сих пор осталось мерзкое послевкусие. Как и Уга, он тоже упирался в свое, не желая воспользоваться здравым смыслом. Анвар предполагал, что именно так их разговор и закончится, но все равно было гадко на душе. Он не любил ругаться с названным отцом, хотя по молодости лет и ссорился с ним несколько раз. Но в этот раз не стоило Анвару в пылу ссоры приплетать еще и имя Сархана. Неудивительно, что Дергам ударил его в лицо, тем самым заканчивая разговор. «Ты последний из моих детей, Анвар, и у меня больше нет такой роскоши, как позволить еще и тебе сотворить какую-нибудь глупость. Так что сейчас же прекращай ныть и возьми себя в руки. За тобой я присматриваю пристальнее всех, запомни это». Обидно было осознавать, что даже собственный наставник не слышит того, что ты пытаешься сказать, но ничего. Анвар примет его извинения, когда избавит всех от этого морока, который до недавнего времени даже ему закрывал глаза. Хотя то, что ему теперь придется действовать в одиночку и скрывать истинные намерения от своих же, удручает. 3 дня Анвар размышлял, что ему делать, что он мог бы сделать. После единственных попыток с Угой и Дергамом, странных разговоров он больше ни с кем не заводил, чтобы не провоцировать. Решил быть паинькой. Что-что, а вести себя так, чтобы на него не было нареканий, он умеет еще с глубокого детства. Интересно, Интисар думала так же? После поры неудачных попыток, она тоже решила больше не заводить странных разговоров, чтобы не провоцировать. Теперь-то Анвар отчасти ее понимает. Однако главный вопрос по-прежнему остается без ответа. Что ему делать? Учитывая нынешнее состояние мира, многого не сделаешь, потому что идти некуда. Кроме подземных городов ничего нет. Но где-то же должны быть ответы на его вопросы. Вопрос, где, куда идти, что искать? Быть может, Соломон поможет. Все светлые идеи Анвара в последние дни, так или иначе, либо напрямую связаны с Соломоном, либо с упоминанием о нем. Дракономатерь сказала, что кто-то стер ее воспоминания о нем с помощью могущественной магии, делая очередное отжимание. Безустанно повторял он себе под нос слова, некогда сказанные Соломоном. Это были ключевые слова, Анвар не мог позволить себе забыть их. Пусть лучше имя собственное забудет, чем эти слова. Кто-то стер ее воспоминания о нем с помощью могущественной магии. Кто-то стер ее воспоминания о нем с помощью могущественной магии. Кажется, идея все-таки появилась, но не такая светлая, какую бы хотел Анвар. Пробираясь в комнату Уга незамеченным, Анвар мрачно усмехался тому, до чего все дошло. Крадется в комнату друга, в которой его и так всегда рады видеть, как какой-то вор. Увидев на столе так и не открытую книгу Интисар, волшебник подхватил ее по пути к своей цели. Вот и она, собственной персоной, лежит, заключенная в хрустальную гробницу, навеки застывшая в одно мгновение. А рядом принц Эльматарана, такой же, застывший в одно мгновение. Даже не ребенок, а лишь зародыш человека. Одна не может умереть из-за магии, другой – родиться. Это даже несколько иронично. Переведя взгляд на книгу в своих руках, Анвар сделал несколько шагов к хрустальному саркофагу. «Я никогда не понимал», – негромко заговорил он, обращаясь к сестре, словно та могла бы его слышать, «к чему столько защиты для какой-то книги? Ключ от нее неизвестен даже мне с учителем, хотя в нашей команде секретов не было, до определенного времени». Выстраивая свои мысли в логическую цепочку, Анвар неспешно обходил хрустальный саркофаг, проводя по нему ладонью. «Наверное, здесь что-то очень важное», — продолжал он задумчивым голосом, переведя взгляд на книгу и проведя уже по ней ладонью. «Или здесь что-то не твое», — хмуро закончил волшебник, сжав пальцами артефакт и впившись взглядом зеленых глаз в безмятежное лицо сестры. «Уга никогда не сможет открыть эту книгу, не так ли? Ему не дадут даже подумать, как это сделать. Я знаю, что это не из-за тебя, сестрица, ты». Замявшись на секунду, Анвар пытался подобрать правильные слова, но в итоге лишь издал невеселый смешок, поняв, что особым красноречием не обладает. «Потому сказал так, как есть. У тебя кишка тонка на всякие интриги и подлости, ты даже врать толково не умеешь. Максимум, по глупости можешь сделать что-то плохое, но никак не из злого умысла. Но кто прячется в твоей тени? Может, это ему принадлежит что-то в твоей книге? Может, это он смог открыть ее тогда, во время битвы с Альсармин?» Замолчав, Анвар перевел дух. Он ни на что и не надеялся, но присутствие рядом сестры, хоть и не способной когда-либо дать ответ, придает сил, помогает верить в то, что он не один, что есть хотя бы кто-то, кто точно был бы на его стороне. «Все, что ты вспомнила, не более чем игры разума. На тебя произвело впечатление прочитанное, и ты неосознанно сейчас примеряешь на себя образ того волшебника. Но ты не Адуффилах, ты не старейший в мире волшебник, тебе всего лишь 29. Такова правда, тебе лучше принять ее». О, как же он верил в то, что говорил. Он даже в Бога так искренне не верил, как в те свои слова. Откуда только в таком, как он, взялось столько непоколебимой веры в подобную чепуху? Его кто-то персонально убеждал в этом или что? «Спасибо», — саркастично воскликнула девушка. «Но открою секрет. Мне 857 лет по эльматарановскому летоисчислению, а по прожитым мной лично годам выходит 77. Анвар негромко рассмеялся, вспомнив тот момент. «Господи, какой же он идиот! Как на это можно было не обратить должного внимания? Ладно, если бы он один закрыл на это глаза и махнул рукой, так они же все одинаково отреагировали. И они в данном случае подразумевают не только их четверку Иуга, но даже Фалан с Вахидом, а также Иснан с Шибой и Арбой. Не могут же 9 человек думать абсолютно одинаково и относиться к одной ситуации абсолютно одинаково?» Прекратив смеяться, волшебник выдохнул. 857 лет по эльматарановскому летоисчислению, вслух повторил он, с особым усердием вдумываясь в последние слова. 77 по прожитым тобой лично годам. Так может это и есть ответ? Спросил он, склонившись, опираясь локтями о хрустальную темницу своей сестры. Практикуясь в магии более 800 лет, ты бы не проиграла старейшине Давиду в битве», — спокойно размышлял Анвар вслух. «Но 77, так мало для волшебника, этого хватит только на то, чтобы дать достойный отпор такому, как он, и остаться в живых. Что ты, собственно, и сделала, а значит, не верить в это, причин нет». «Хорошо, я верю в то, что тебе было 77 лет», — произнес волшебник, ненадолго замолчав и раздумывая над продолжением, после чего озвучил итог своих размышлений. «Но тебя знал старейшина Давид, знал лично, иначе не расщедрился бы на то, чтобы запомнить твое имя, да еще и произнести его своими царственными устами. Тогда у меня всего один вопрос, сестрица, какое еще есть летоисчисление, раз почти 900 лет прошли для тебя как 77, но ответом ему было то же молчание, что он получал с самого начала. Он соврет, если скажет, что рассчитывал на ответ, но иногда так хочется маленького чуда. Оттолкнувшись от своей опоры, Анвар направился прочь, осознавая, что зря он что-то искал здесь, не там проводил свои поиски. По пути вернув книгу туда, откуда взял, чтобы Уга не заметил неладное, Анвар шел к выходу. Эта книга нужна Уга, необходима, но он не сможет ее открыть. Просто потому, что это он, гений, который, если начнет думать в верном направлении, узнает все. Наверняка на него оказывается наибольшее влияние этого странного морока. Но проблема остается. Эта книга нужна им всем, чтобы выжить, а значит, кто-то, Уга или нет, должен будет ее открыть. Интисар никогда не была по-настоящему жадной, она должна была оставить лазейку, надо просто найти ее. Раздумывая над этим, Анвар машинально начал чесать плечо, но тут же одернул руку, чертыхнувшись. Сколько раз повторял себе, что нельзя, нельзя, нельзя, терпи, терпи и думай. Подумать ведь есть о чем. 77 лет, ей было 17, когда отряд сопротивления нашел ее. Ей тогда действительно было 17, и внешне, и внутренне. Почему он в этом так уверен? Да потому что Анвар может четко назвать момент, когда она изменилась. Момент, когда Интисар было уже не положенные ей 29 лет. Почему не помнила ничего? И почему вспомнила? Вновь его комната, взгляд опять устремлен в потолок. Он уверен, попробует сейчас начать думать о чем-то, связанном с Интисар, ни одной мысли связать не сможет. Иногда посещает мысль, будто и не своя вовсе, бросить все это и вернуться к прежней жизни в подземных городах. Помощь названному отцу Иуга. Все стараются в поте лица, вкладывают все силы, какие только есть, а он уже 3 дня мается дурью, играя в разведчика. Ну, узнает он секреты Интисар, и что это ему даст? Моральное удовлетворение и все. Стоит ли оно того, уместно ли подобное поведение в такое время, он не знает. Запутался. И опять начала раскалываться голова, не говоря уже о том, как жжет плечо. Может, действительно к черту все это? Он ведь пообещал себе, что больше не позволит надежде ослепить себя. Раздавшийся стук в дверь вновь отвлек короля войны от самобичевания, которая временами сменяла его размышления о сестре. «Входите», — достаточно громко произнес волшебник, даже не думая подняться с кровати или сменить положение. «Вы весь день не выходили из комнаты», — раздался знакомый девичий голос. «Угу, вы что-то делали или просто что просто?» — устало спросил Анвар, прикрыв глаза и чувствуя, как плечо перестает ныть и зудеть. «Отдыхали?» — нашлась Аза, проходя в комнату. «Он ведь сам сказал «входите», значит, разрешил». «Пожалуй, отдыхал», — задумчиво протянул Анвар. «Опять ищите одиночество», — правильно трактовала слова волшебника Аза. «Возможно, никогда бы раньше не подумала, что вы так любите это одиночество». «Почему?» — заинтересованно спросил Анвар, открыв глаза и наконец-то посмотрев на маленькую волшебницу. «Потому что оно не подходит вам», — уверенно произнесла Аза, сложив на груди руки. «В одиночестве вы начинаете думать только о плохом, перестаете улыбаться, смеяться и радоваться. Все перечисленное тобой вроде как мое личное дело», с легким оттенком сарказма произнес волшебник, приподнимаясь на локтях. «Одно наше солнце и так перестало светить, а вы забрали у нас и второе, это уже никак не ваше личное дело». «Что?» Подумав, что ослышался, Анвар медленно принял сидячее положение, не сводя взгляд с покрасневшей девочки, которая все так же продолжала уперто стоять и смотреть ему в глаза. «Вы поняли мою метафору», — чуть тише произнесла она, все-таки не выдержав и отведя взгляд, чувствуя, что смущение не получается перебороть, оно только нарастает. «Да, он понял». Она только что завуалированно назвала его солнцем, намекнув, что он освещает все своими улыбкой, смехом и радостью. «Признаюсь, я несколько растерян», — не стал скрывать очевидное молодой мужчина, потирая ладонью шею. «Растеряны», — не поверила ему Аза. «Правильнее было бы сказать смущен», — окончательно сознался король войны, «и мне неловко от того, что я испытываю это сейчас. Со мной, верно?» Поймав непонимающий взгляд Анвара, она пояснила. «Вам неловко от того, что вы испытываете смущение из-за слов ребенка». Анвар ничего на это не ответил, но зато прекрасно заметил отразившуюся на девичьем лице обиду. Правда, не совсем понял, что он такого обидного сказал. «Я, может, и маленькая, но тоже живой человек», — неожиданно воскликнула Аза, обескуражив волшебника. «И ко мне можно испытывать все те же чувства и эмоции, наравне с другими людьми. Поэтому хочу вам сказать, что мне оскорбительно слышать от вас подобные слова со всеми этими намеками вроде «ты ребенок, что с тебя взять?» Эй, я не говорил ничего подобного», — попытался остановить неожиданную волну обвинений Анвар, но подумали. На грани между всхлипами и обиженным сопением возразила девочка. «Во-первых, нет», — поднявшись на ноги, хмуро произнес Анвар. «А во-вторых, давай, ты оставишь мои мысли мне», — отрезал он, закрывая данную тему. «Но, похоже», — сказал он это слишком резко и категорично, из-за чего голубые глаза заблестели, готовые вот-вот наполниться слезами. «Ао, только не это», — застонал Анвар, но тут же спохватился, заметив, что девочка развернулась и собралась покинуть комнату. «Постой, постой, Аза!» Слегка повысил он голос, схватив ребенка за плечо, тут же разворачивая к себе. Она действительно расплакалась, и хотела быстрее уйти только для того, чтобы спрятать позорные слезы. Слезы не слабость, но всему есть место и время. Конкретно сейчас эти слезы позорные. Она не сахарная девочка, которую можно довести до слез обидным словом, и уж точно она не глупая, чтобы обижаться на резкость человека, когда действительно взяла на себя слишком много, по-своему трактовав слова волшебника и озвучив свои домыслы, тем самым обвинив его в том, чего он даже не говорил. Аза понимает свои ошибки и признает их, но почему же так обидно стало от его грубого тона? От того, что он будто не хочет с ней общаться, всем своим видом говоря «оставьте меня в покое», словно она ему в тягость, мол, у него и так куча проблем, а теперь еще и какая-то малявка навязывается. Но она ведь не навязывается, только сейчас впервые зашла к нему по своей инициативе, а не потому, что госпожа Фарида попросила отнести снадобье. «Аза ведь неплохой человек, ну, хватит уже, прекращай», намного мягче, чем до этого, обратился он к ней, ласково погладив девочку по голове. «Сейчас тяжелое время, всем нелегко, и я не исключение, понимаешь?» Девочка лишь, молча, покивала в ответ головой. «Разве в тяжелое время все не должны сплотиться?» — глухо спросила Аза, не поднимая головы. «Должны», — согласился Анвар. «Тогда почему вы отдаляетесь от всех?» — жалобно спросила она, собравшись с духом и показав блестящие от непролитых слез голубые глаза, не скрывая, что такое отношение ранит. «Когда вам больно, грустно или тяжело, почему вы постоянно уходите, закрываетесь и все время пытаетесь пережить все в одиночку?» Пускай она не была ему так же близка, как короли войны или другие приближенные короля Соломона, но ей можно доверить свои истинные чувства, если другим не хочется. С кем-то ведь надо делиться, иначе все невысказанные слова рано или поздно раздавят тебя своей тяжестью. «Это не так», — слабо возразил Анвар. «Мы ведь все здесь, рядом, не отворачиваемся от вас. Почему же вы отворачиваетесь от нас?» — дрогнувшим голосом произнесла Аза, неосознанно подняв руки и сжав пальцами края рубашки волшебника на уровне пояса. «Пускай никто из нас не сможет заменить госпожу Интисар или господина Сархана, но неужели мы все недостойны просто быть рядом с вами, когда вам плохо?» «Ну вот, теперь я чувствую себя виноватым», — шутливо произнес Анвар, улыбнувшись краешком губ. Вот только он не шутил. Это было то, что он сейчас думает на самом деле. Ну и стоит быть честным хотя бы с самим собой. Отчасти он пытался сбить атмосферу, повисшую между ними, и желательно вообще увести разговор в другое русло. Потому что сказанное маленькой девочкой неожиданно эхом отозвалось в его душе, заставляя и сердце дать отклик как доказательство того, что ее слова для Анвара не пустой звук. «Ничего, вам полезно», — шмыгнув носом, улыбнулась в ответ она. Анвар чувствовал, словно все это время в его теле сжималась какая-то пружина, и сейчас она словно лопнула, вырвав из груди молодого мужчины тихий искренний смех. «Безумие какое-то», — он думал, что за последние 3 месяца разучился нормально улыбаться, а сейчас его заставила рассмеяться маленькая девочка. «Такая жестокая, а просишь открыться тебе», — произнес он, слегка растрепав волосы на рыжей макушке. «Вдруг начнешь смеяться надо мной, и я еще больше закроюсь в себе». «Нет-нет-нет, не надо, я больше не буду так говорить, простите», — затараторила Аза, обняв волшебника за пояс и уткнувшись лбом в стальной пресс короля войны. Это был всего лишь порыв, не несущий в себе никакого подтекста, пускай и храбрая настолько, чтобы сунуться к ним в разгар битвы с Альсармин с целью помочь хоть чем-то, пускай сильная настолько, чтобы не терять надежду, несмотря на настигшие их некогда дружный отряд череду разочарований, и несмотря на все свои слегка дерзкие слова, Аза все равно остается ребенком, маленьким, ранимым, искренним и неиспорченным. Ей нужна защита больше, чем кому-либо. Ей нужна забота больше, чем кому-либо, как и всем детям. Анвар понимает это, потому и обнял девочку за плечи, прижав к себе сильнее и ласково гладя по голове теплой ладонью. Есть в детях что-то прекрасное. Сам-то Анвар не может сказать о маленьком себе того же, но вот такие дети, как Аза, с которыми он раньше с радостью играл каждый раз, как была свободная минутка, всегда будили в короле войны что-то светлое. Он вообще не понимает, как можно оставаться равнодушным, когда вокруг тебя бегает маленькое счастье, которое лепечет что-то своим звонким голоском. Интересно, Дергама посещали такие же мысли, когда он брал к себе его, Сархана и Интисар. В себе в роли отца Анвар слегка не уверен, боится сделать что-то не так, упустить по незнанию какой-нибудь важный момент в воспитании, потому и не решался заводить семью, да и условия были неподходящие. Но каждый раз, думая о своем названном отце, он задавался вопросом, неужели Дергам не боялся и всегда был уверен, что справится, не сомневался в себе и своих силах, когда называл каждого из них своим ребенком. Это же такая ответственность. И ведь у Дергама не было детей до этого, у него не было нужного опыта, так как ему удалось вырастить аж 3. «Ты последний из моих детей, Анвар», пронеслись в голове горькие слова названного отца, заставив волшебника зажмуриться и непроизвольно чуть сильнее прижать к себе девочку. «Я скучаю по солнцу», — тихо заговорила она, прервав затянувшееся молчание, «по синему небу, по растениям и животным. Каждый раз, как просыпаюсь, я несколько раз вслух говорю сама себе, что все будет хорошо. По-другому не получается верить в то, что у нас есть шанс, что господин Уга найдет для нас правильный путь. Когда человек теряет надежду, заканчивается и его путь. А если надежда в итоге не оправдает себя, стоит ли тешить себя ею с самого начала?» Негромко отозвался Анвар, задумавшись над словами девочки. «Это не важно, оправдается она или нет», произнесла она, после чего чуть отстранилась, чтобы посмотреть в глаза королю войны. «Надежда не должна исполнять желания, она помогает не опускать руки, снова и снова находить в себе силы, чтобы двигаться вперед. Надежда – это огонь наших душ, без него не выжить, ведь именно из этого огня мы черпаем наши силы, а не из магии». Анвар слушал этот девичий голос и поражался словам, которые слетали с детских губ. Аза всегда была наимилейшим ребенком, и Анвар никак не ожидал услышать нечто подобное от нее. Она оказалась слишком мудрой для своих лет. Мудрость – редкий дар, немногие удостаиваются его, даже прожив 100 лет. «Аза, куда бы ты положила то, что хочешь спрятать?» – неожиданно спросил Анвар. Первые пару секунд малышка была растеряна, но после задумалась, неотрывно глядя в зеленые глаза, которые также внимательно смотрели в ее, словно каждый пытался прочитать во взгляде другого правильный ответ. «Спрятать, чтобы это никто не нашел, или чтобы кто-нибудь наверняка это нашел», — уточнила девочка, заставив волшебника задуматься. «Хорошая формулировка», — медленно протянул он. «Скорее, второй вариант. В свою комнату на самое видное место, придав самый неприметный вид, особо не раздумывая», — выдала девочка. «Не слишком ли просто?» — приподнял в недоумении бровь волшебник. «Все гениально и просто», — в очередной раз поразила Анвара маленькая волшебница. «Если бы я хотела, чтобы кто-то нашел что-то, спрятанное мной, то это наверняка был бы человек, которому я доверяю, который знает меня. А тот, кто хорошо меня знает, наверняка сможет найти что-то, спрятанное таким образом, пока чужаки будут рыться в каждом уголке, так и не найдя ничего». Анвар смотрел на это чудо в своих руках и ужасался той гремучей смеси, которую видел. Внешность Дергама, доброта и мудрость Соломона, логика Интисар. Последнее пугало больше всего. Анвар решил дождаться, когда весь город и его жители заснут, прежде чем выбраться незамеченным на поверхности и проникнуть в пустующий дворец. Забавная ситуация получается. Инициатор, десятилетняя девочка, исполнитель, один из сильнейших волшебников, сообщники, женщина, считающаяся мертвой, и легендарный полумифический человек, которого никто в глаза не видел. Команда мечты. Открывая двери в покое своей сестры, Анвар вспоминал, как вылил зелье Фариды, которое помогло бы ему спать без кошмаров, в кубок Дергама, и мысленно извинялся перед каждым из них. Но если от остальных еще удалось бы уйти незамеченным, то с Дергамом такое не пройдет, ведь он сам учил Анвара и прекрасно знает все трюки, поэтому пришлось идти на крайние меры. Осматривая покои, освещенные светом магической сферы, которую Анвар зажег где-то под потолком, король воина искал то, что лежит на самом видном месте и имеет самый неприметный вид. Это непростая задача, комната одной из лучших волшебниц по определению не может быть неприметной. Стены, исписанные магическими формулами, схемами и теоремами, это точно не назвать неприметным. Шкаф и комод, заполненные кучей тряпок, на женском языке называющихся одеждой, серьезно, всякая мелочь, декоративное барахло, нет, все не то. Зеркало не было чем-то большим, чем просто зеркалом. Кровать. На ней, под ней, за ней Анвар изучил все, каждую дощечку, каждую подушку, но не было ничего-то необычного, ни магического следа. Все книги, имевшиеся здесь, были обычными пособиями и учебниками, в них не было чего-то большего, чем в них вложили их авторы. Надо думать, это комната волшебницы, здесь слово «неприметный» может иметь совершенно иной смысл. Опустившись на одно колено, Анвар стукнул костяшкой пальца по полу, пропуская через этот удар небольшую волну звуковой магии и внимательно вслушиваясь в отразившийся звук. Ничего. В самой комнате, вокруг нее, в толще пола, стены потолка, не было ничего, никаких сокрытых тайников, артефактов, магических вуалей или ловушек. Еще один удар, но уже сильнее, и магии было вложено чуть больше. Еще один, но уже кулаком, вложив больше магии. Надо быть осторожным, задача не разрушить что-то, а услышать искажение звука хоть где-нибудь. Второй удар кулаком по полу, сквозь который была пущена звуковая магия, не принесла никакого результата. Это был порог, использовать магию звука сильнее нельзя, иначе все, что есть в комнате, начнет ломаться. Он делает что-то не так, Анвар действует слишком очевидно и правильно, в любой другой ситуации направление, в котором он мыслит, было бы верно, но не сейчас. Это комната Интисар, а ее логика зачастую была совершенно нелогична. Она всегда думала как-то наоборот. Король войны нахмурился. Может, это и есть разгадка? У Интисар в магии частенько все было через наоборот, но ведь итог был такой, каким она хотела. Вновь ударив по полу костяшкой пальца, слабее, чем в самый первый раз и, соответственно, использовав меньше магии, Анвар вновь не получил никакого ответа. Но стоило сделать это снова, сводя магию едва ли не на бесшумный уровень, чтобы шла только слабая вибрация, как он услышал слабое искажение где-то в стороне кровати. Поднявшись на ноги, король войны уверенно направился в нужную сторону. Удар по каркасу кровати, еще слабее, чем предыдущий, зато искажение звука слышится отчетливее. Одна из резных колонн по краям кровати. Подойдя к цели, Анвар провел пальцами по резьбе, в то же время пальцем подзывая к себе шар света, так как здесь и сейчас ему освещение было нужнее всего. Так с виду ничего особенного, никакой трещины, лишней засечки, какого-то символа, выбивавшегося бы из общего узора. Прислонив ухо к колонне, Анвар, можно сказать, погладил, нежели ударил поверхность, настолько слабым было это воздействие, а звуковую магию такой силы не услышал даже он сам. Зато искажение будто, наоборот, стало сильнее слышно, ощутимо, выше. Середина верхней трети колонны. Встав ногами на постель, не потрудившись снять обувь, Анвар высматривал нужное место. Опять же, ничего примечательного. Но звук искажается, внутри есть что-то вроде небольшой полости. Подняв сжатый в руку кулак, объятый силовой магией, Анвар уже было собирался разбить препятствие и посмотреть, что внутри, но остановил себя, вспомнив, где он находится, и какое правило здесь действует. Сломать и посмотреть – самый простой и очевидный вариант. Однако это комната волшебницы, любая тайна здесь может находиться под защитным заклинанием, которая неизвестно как проявится. Как бы он поступил в последнюю очередь или не поступил бы вообще, достав из ножен на поясе маленький метательный нож, Анвар, постукиваниями, аккуратно вбил его словно гвоздь в место предполагаемого провала, где искажался звук, и сталь плавно проходила насквозь. Получается, за ней действительно была какая-то полость. Начав двигать метательным кинжалом туда-сюда, пиля сверху вниз дерева, Анвар в определенный момент упирался в твердый край, где заканчивался маленький тайник, а это означало, что надо разворачивать кинжал на 90 градусов и пилить в сторону. Какое издевательство над кинжалами, тем более метательными. Они же не для таких целей предназначены. Так обходиться с оружием, у которого есть особое назначение, самое натуральное извращение. Анвар никогда в жизни не сделал бы сам нечто подобное, но раз уж в этой комнате все через наоборот, пришлось пожертвовать своим чувством прекрасного. Вырезав небольшого размера прямоугольный кусок деревянной резной колонны, Анвар подхватил его свободной рукой, аккуратно убирая, чтобы и вправду обнаружить за ним небольшой тайник. Засунув туда руку, волшебник вытащил сокровище и непонимающе вздернул бровь, опустившись на кровать, на которой до этого стоял ногами. Маленькая настольная статуэтка из серебра, конь, на нем всадник, в одной руке которого зажат воинственно поднятый меч, а в другой, какой-то малюсенький крохотный пергамент, в смысле обычный, не серебряный. Фигурка посла, это что, шутка? Вслух возмутился Анвар, глядя на статуэтку на своей руке. Он чего-то определенно не понимает. Думай, может, пергамент, но он такой крохотный, что на нем даже буква не поместится, не то, что слово. Все равно, решив попытать удачу, волшебник постарался аккуратно вытянуть из серебряной руки несчастный клочок пергамента, который грозился вот-вот порваться или рассыпаться пылью. Но стоило подцепить ногтями краешек пергамента и лишь слегка дернуть его из серебряной руки, как статуэтка всадника ожила, а конь встал на дыбы, находясь прямо на ладони Анвара. Резко дернув рукой, Анвар откинул от себя на пол ожившую статуэтку. С ногами забравшись на кровать, он ошарашенно смотрел на чудо магии, уж точно не ожидая подобного. Громко цокая серебряными копытами по поверхности пола, конь с всадником в седле гордо вышагивал в сторону волшебника. Ожившая статуэтка была слишком маленькая для того, чтобы запрыгнуть на кровать, на которой сидел Анвар, но он был определенно нужен всаднику. Как Анвар это понял? Посчитал, что убранный в ножны меч и размахивание над головой крохотным кусочком пергамента означало, что маленькая фигурка посла хочет передать ему послание. Быстрым движением подобрав статуэтку с пола, Анвар тут же поставил ее на гладкую поверхность прикроватной тумбочки, сразу же убирая руки подальше от маленького артефакта. Всадник же, покрепче сжав руку на край зажатого в ней пергамента, тряхнул им в сторону, словно пытался стряхнуть пыль. И к вящему удивлению Анвара, пергамент от этой встряски увеличился в размере. Еще раз встряхнул пергамент, и снова он увеличился в размерах, повторив это движение порядка 10-15 раз, пока пергамент не достиг нормального для человека размера. Маленький серебряный всадник протянул письмо обескураженному волшебнику, но стоило принять из его рук послание, как он снова вытащил из ножен меч и взмахнул им над головой, а в то же время его конь поднялся на дыбы, показывая свою силу. Так и застыли, вновь обратившись в настольную статуэтку, которую ставит лишь для красоты. Король войны смотрел на серебряную статуэтку, а после перевел взгляд на деревянную колонну, часть которой вверху он вырезал, думая о том, что Аза была права. В своей комнате, на самом видном месте с самым неприметным видом. Просто при этом надо быть максимально нелогичным. Вернув взгляд к пергаменту в своих руках, Анвар, затаив дыхание, словно мальчишка, нашедший тайник, начал вчитываться. Первое, что бросилось в глаза, грамматика. Старая, такой не пользуются уже несколько столетий. В последний раз Анвар видел такое в самых старых книгах по истории, еще когда обучался в церкви, будучи мальчишкой. Их было мало, по одному экземпляру, поэтому учитель не выпускал их из рук, когда приносил на урок, но каждый ребенок обязан был прочитать текст, потому приходилось подходить и громко читать, не прикасаясь к древнему фолианту. Не думал Анвар, что из его детства можно почерпнуть хоть что-то полезное, но сейчас он был как никогда рад тому, что хорошо усваивал все уроки. «Приветствую, счастливчик. Если ты смог найти это письмо, значит, тебе либо повезло, либо ты слишком хорошо меня знаешь. Я верю, что случайности не случайны, поэтому делюсь с тобой своей тайной. Многие сочтут это глупостью, но за свежие, еще не остывшие после жара печи, сладкие вишневые пряники, я готов продать все свои секреты. Я всегда трижды с перерывом в одну секунду стучался костяшкой указательного пальца в дверь кухни. Это был наш с пекарем тайный язык. Он сразу понимал, кто и зачем к нему пришел. «Если ты разделяешь мою любовь к этому лакомству, то можешь забрать мои сокровища, все, какие только найдешь. Распорядись ими с умом. Если ты Давид, положи письмо на место. Не совсем то, что он искал, но хоть что-то. Итак, как ода любви к вишневым пряникам может ему помочь? Минутку, там написано Давид, здесь обращение к тому самому Давиду, о котором он сейчас думает. А еще это письмо написано от мужского лица. Лишь одно слово во всем тексте указывает на пол писавшего, но Анвар обратил на это внимание. Вот только есть небольшая проблема. Это письмо написала Интисар. Ее почерк, пишет как курица лапой, Анвар узнает. Автор письма, мужчина, пишущий почерком Интисар, и знающий старейшину Давида, более того, обращаясь к нему в своем письме понебратски, рассказывает о том, как любит вишневые пряники. «Потрясающе!» – саркастично произнес Анвар. «Так, стоп, но Интисар тоже любила вишневые пряники. Почему-то ей они нравились больше всего, особенно если еще шли с молоком в придачу. И написано ее почерком, значит, это все-таки она писала это письмо, размышляя над прочитанным». Анвар аккуратно складывал старый пергамент, убирая его за пояс. «Эй, приятель, есть идея?» – спросил Анвар, обращаясь к безмолвной статуэтке всадника. «Вот и у меня нет, хоть в великий поток лезь за ответами!» – негодующе цокнул король войны, а в следующую секунду замер на месте, смотря на все так же неподвижного всадника круглыми глазами, что означало лишь одно – зеленоволосую голову посетила очередная идея. Схватив статуэтку и поднеся ее к глазам, Анвар выпалил: «Ты гений!» После чего сунул ее к себе в карман и покинул покой. Осуществить задуманное получится только следующим днем, условным, ведь солнце больше не освещает землю, поэтому можно позволить себе пару часов отдыха и поспать. «Уга, ты здесь?» – спросил Анвар, заходя в зал совещаний, где находился на данный момент маги. «Конечно, он здесь, просто дежурный вопрос, чтобы не вызвать подозрений». «Здравствуй, Анвар», — улыбнулся маги, увидев друга. «Рад тебя видеть, проходи. Как проходит твое лечение?» «О, мне уже намного лучше», — фальшиво улыбнулся король войны. «Как видишь, перестал раздирать плечо, и сплю спокойно по ночам». «Ложь. Он вчера так хорошо спал, что наутро хотелось сдохнуть максимально быстро, насколько это возможно. Опять этот огонь, пожирающий все вокруг, крики боли и сила, выжигающая все нутро. Плохо было не из-за того, что сны страшные, а из-за того, что организм буйно реагировал на них, словно это его сжигало заживо. Если это вообще можно назвать сжигало. Ты меня зачем-то искал? Да, мне нужна небольшая услуга. Поможешь? Молитвенно сложив ладони вместе, попросил волшебник. Глубоко вздохнув, Уга посмотрел на старого друга, у которого как-то подозрительно блестели глаза, после чего перевел взгляд на лежавшие перед ним свитки, и снова вернул их к волшебнику. «Ты сегодня необычайно бодр», — отозвался маги, медленно отодвинув от себя свитки. «Случилось что-то хорошее, можно и так сказать, хотя ничего особенного не произошло». Чуть поумерив пыл, чтобы не спугнуть собеседника, спокойно произнес Анвар, хотя у самого едва ли пальцы не дрожали от предвкушения, и желание разодрать в кровь собственное плечо, настолько оно ныло и зудело. «Так что ты от меня хочешь?» – перешел к сути Уга. «Твои воспоминания». Уга непонимающе посмотрел на друга, думая, что ослышался. Вот только Анвар настолько четко и внятно все произнес, что сомневаться в услышанном было нелегко, можно даже сказать невозможно. «Прости, помнишь, когда ты, Соломон, Шиба и Арба попали в измерение Иллилаха?» – заговорил Анвар, намеренно опустив имя сестры, чтобы не вызвать подозрений. «Вы ведь видели его?» Собственными глазами, не образы, не чувства, а именно самого Бога, таким, какой он есть. «Да, это так», — подтвердил Уга. «Я тоже хочу его увидеть, пускай не своими глазами, но пока твои не обманывают тебя, мне хватит и этого. Но зачем тебе это?» Все еще не мог понять Уга. «Прошло столько времени, ты никогда раньше даже не спрашивал. Я хочу увидеть, с кем мы боролись все эти годы», — перебил его Анвар, стараясь вложить в голос ту частичку искренности, которая еще осталась на задворках сознания, вытесненная более важным замыслом, из-за кого Соломона больше нет с нами. Понимаешь? Понимаю, сочувствующе произнес добросердечный Юга. Но уверен ли ты, что тебе нужно именно это? Ты ведь помнишь, что мы все почувствовали тогда, даже не видя перед собой, каждый волшебник ощутил его прикосновение, которое повлекло за собой начало конца. Да, помню, но не думаю, что сейчас может стать хуже, хмыкнул Анвар, намекая на то, что хуже уже некуда. Но я хочу увидеть не только то, с чем вы тогда столкнулись, но и что тогда сказал Соломон. Он всегда мог найти нужные слова, которые помогут не упасть духом, чуть тише заговорил волшебник, опуская взгляд. Мне это необходимо сейчас, горько прошептал последние слова король войны, на деле испытывая лишь нетерпение и каплю стыда за то, что приходится врать другу, прикрываясь именем другого друга. Простите, ребята, но время идет, а мне некогда ходить вокруг да около. Понимаю, выдохнул Луга, прикрыв глаза. Ты прав, Соломон и вправду одними лишь словами мог воодушевить целый народ, не говоря уж о нас, улыбнулся теплым воспоминаниями маги. Мне тоже его не хватает, и я действительно понимаю тебя, Анвар. Я покажу то, что ты хочешь увидеть. Спасибо, Уга. Для меня вправду это очень важно сейчас, без лукавства ответил Анвар, благодаря старого друга не только за помощь, но и за его доброе сердце. Увы, немногие могут этим похвастаться, и король воина искренне ценит это качество Вуга. «Ты хочешь посмотреть прямо сейчас?» – уточнил маги. «Если тебе удобно». «Да, можно и сейчас, это не займет много времени. Надеюсь, что тебе это поможет. Мы все переживаем за тебя ввиду последних событий. Я знаю и ценю это, Уга. Правда ценю», – слегка улыбнулся Анвар, и в словах его не было ни капли лжи. Сев на стул рядом с маги, который развернулся к нему лицом, Анвар ждал инструкций. «Поначалу может быть немного неприятно, но это быстро пройдет», — сказал Луга, расположив раскрытые ладони возле головы Анвара, оставляя не более 1 сантиметра расстояния. «Закрой глаза, расслабься и ни о чем не думать. Если будешь сопротивляться и мешать своими мыслями, я не смогу прорваться к твоему сознанию». «Понял», — отозвался король войны, глубоко вдыхая и выдыхая, очищая голову от всех мыслей. «Сначала действительно был момент неприятных ощущений», словно постепенно нарастающая головная боль, но это чувство прошло так же быстро, как и появилось. Анвар посчитал, что это знак, можно открывать глаза. «Наконец-то мы встретились», — послышался дрожащий, заплаканный голос Арбы, «с отцом нашим Всевышним». «Отцом Всевышним», не веря в услышанное, переспросила Шиба. «Это создатель нашего мира», — еще раз повторила Арба, не сводя счастливого взгляда с того, кто создал мир, с того, кто подарил людям магию, с того, кто распоряжается жизнью и смертью, с того, кто определяет судьбу каждого живого существа, с того, кто находится выше всех, и Лилах. Анвар скривился, когда пришлось увидеть эту женщину вновь. Предательница, сумасшедшая, может и к лучшему, что произошло так, как произошло. Лучше разочароваться в человеке, чем жить с ним бок о бок, даже не подозревая, какая он на самом деле змея. Ясно, снизошло озарение на Уга. Теперь я понял, мы точно попали в иное измерение. Те небольшие черные создания, что летают в этом месте, это рух. Соломон стиснул зубы, не понимая, зачем им видеть все это. Зачем, зачем, чего ты хотел от меня добиться, приведя сюда, Давид? Сквозь зубы процедил король Альматарана. Возможно, чтобы ты плясал под его дудку, наконец-то подала голос Интисар, чем привлекла к себе внимание. «У тебя, кстати, неплохо получается», — хохотнула она. Девушка держалась в воздухе чуть поодаль от остальных, сложив на груди руки, в одной из которых был зажат священный посох, и не сводила внимательного, и по каким-то причинам веселого, взгляда с Иллилаха. Ребята опешили. Встреча с Богом кажется ей забавной, она что, действительно не в себе? Вот оно, вот здесь самый важный момент. То, что и хотел увидеть Анвар. Интисар была тогда вместе с Уга, Соломоном, Шибой и Арбой, сама прорвалась в это измерение, об этом все знали, но опять же все закрыли на это глаза, но как теперь понимает Анвар, не по своей воле. Но что здесь произошло, раз ее выбросило из измерения Иллилаха, словно нежеланного гостя? Что здесь произошло, прежде чем мировой порядок изменился волей короля Альматарана? «Нет», прошептал Соломон, «посмотри на истин». Молодой король запнулся, увидев, что кое-что он сначала упустил из виду. Интисар, волшебники повернулись в сторону брюнетки и замерли в непонимании. Интисар была все на том же месте, все в той же позе, со сложенными на груди руками, и весь ее вид выражал полное спокойствие, ни грамма удивления на лице не отображалось. Ее третий глаз был открыт, как и у всех волшебников мира без исключения, но руки Иллилаха не дотронулись до нее, как до Шибы, Уга и остальных. Они тянулись к ней, пытались прикоснуться, старались подобраться и с одной стороны, и с другой, и с третьей, но в сантиметре от ее кожи неизменно останавливались. Словно она была огнем, к которому хотелось прикоснуться, но не получалось, словно ее окружало защитное поле, не позволявшее прикоснуться, словно руки Бога боялись к ней прикоснуться. Анвар не понимал, что происходит, что означают эти движения, но точно видел, что на лице названной сестры было безграничное спокойствие, а взгляд выражал некую иронию. Неужели она совсем не боялась Иллилаха, хотя бы каплю? Многие испытывали священный ужас при виде старейшины Давида, который был хоть и могущественным, но все же человеком, а это Бог. Даже Анвар, видя все сейчас, понимая, что это не более чем просто воспоминание Уга, испытывает некий трепет и каплю страха перед величеством и силой Создателя их мира, будь он хоть трижды бессердечным чудовищем, обрекшим своих детей на боли и муки ради высшей цели, красиво назвав этот путь страданий судьбой. Но Интисар ничего даже отдаленно похожего не отражалось на ее лице или взгляде. Почему, впервые увидев нечто подобное Иллилаху, невозможно сохранить спокойствие? Девушка лукаво улыбнулась, когда почувствовала, что ее кто-то обхватывает одной рукой за шею в легкие ненавязчивые объятия. «Здаров, батя!» Хором насмешливо произнесли до ужаса похожими голосами Интисар и стоящий рядом с ней парень. «Мы пришли грешить». Он находился сбоку от брюнетки и слегка опирался на нее. Одну руку фривольно закинул на плечо Интисар, а другой показывал знак мира. Вытянул вверх указательные и средние пальцы в форме буквы «В». Анвар опешил, во все глаза глядя на незнакомого черноволосого парня. «А это еще кто? Черт возьми, такой!» Руки Иллилаха все разом ударили в Интисар, вышвыривая ее из своего измерения. Вырвавшись из омута чужих воспоминаний, Анвар рвано выдохнул, широко распахнув глаза и глядя в лицо обеспокоенного друга. «Ты как, в порядке?» – участливо спросил маги. «Кто был тот парень?» – выпалил король войны, пропустив вопрос маги мимо ушей. «Какой парень? Ты о чем?» – не понял Уга. «Тот парень, который появился рядом с Интисар. Похожий на…» – хмурился Анвар, пытаясь понять, кого же тот парень напоминал, раз показался таким знакомым, но ответ лишь сильнее обеспокоил волшебника. «Похожий на Интисар», – невнятно пробормотал Анвар, осознавая, что они действительно были похожи почти как две капли воды. Близнецы, но у Интисар не было кровных родственников, откуда у нее возьмется брат-близнец? «Нет, это не брат, этот парень – ключ к разгадке. Уга, ты знаешь его?» «Анвар, ты заставляешь меня беспокоиться. О каком парне ты без конца говоришь?» В этот раз уже хмурился маги. «Ты шутишь?» В сердцах возмутился король войны, потеряв всякое терпение. Тот непонятный хрен, появившийся из ниоткуда, закинувший свою клешню на Интисар, и с паскудской улыбкой на наглой роже сказавший Иллилаху: «Батя, я пришел грешить». «Вот о каком парне я говорю?» Едва ли не кричал Анвар. «Но там не было никого кроме нас», опешив от столь бурной реакции, растерянно выдохнул Уга. «Что, прости?» Либо Анвар ослышался, либо мир действительно сошел с ума. Одно дело не понимать, не обращать внимания, не задуматься, и совсем другое, не видеть то, что ростом с тебя самого стоит перед твоими глазами. В измерении Иллилаха не было никого, кроме меня, Соломона, Шибы, Арбы и Интисар. Анвар едва не потерял челюсть где-то возле своих ног, настолько он был ошарашен услышанным. Глубоко вдохнув, зачесав пальцами волосы назад, Анвар на секунду замер. «Забавно», — тихо хохотнул он, ужасаясь масштабу катастрофы. «Похоже, кто-то забрал воспоминания с помощью могущественной магии не только у дракономатери». Лежа на полу своей комнаты, делая упражнения на пресс, Анвар сопоставлял все факты, которые смог добыть. Он давно уяснил, что если хочет думать об Интисар и всем, что с ней связано, то необходимо занимать свое тело чем-то, иначе на него снова нападет тот морок, закрывающий всем глаза на правду. Конечно, пришлось наврать Угастри Караба о плохом самочувствии, о том, что ему просто показалось, и о необходимости хорошего сна, чтобы выйти сухим из воды, Но Анвар прекрасно понял тот взгляд, которым одарил его маги. Не верит, подозревает. Что ж, правильно делает. Анвар извинится потом, когда совсем разберется, а пока ему есть о чем подумать. Неизвестный парень, похожий на Интисар настолько, что уступает лишь ее отражению в зеркале. Письмо из комнаты Интисар, написанное от мужского лица с фривольным обращением к старейшине Давиду. Изменения, произошедшие с Интисар после победы над праведниками. Похоже, Анвар нашел недостающее звено, тот чернобрысый парень. Он и есть недостающий пазл, без которого не получалось сложить картину. И кажется, король войны догадывается, кем был тот неизвестный. Не без помощи Интисар, показавший когда-то им одну очень занятную книжонку. Анвар прекрасно помнит ее. Глава 20. О Дуффилах. «Мы пришли грешить», сказанное с такой легкостью и простотой, словно в этих словах, обращенных к Иллилаху, не было ничего необычного. Кто еще мог такое сказать, кроме великого грешника? О Дуффилах, это он прячется в тени его сестры? Нет, вряд ли. Эта теория имела бы право на существование, если бы не одно «но». Посох мятежного волшебника, принадлежавший непокорному грешнику, этот посох таил в себе опасность для истинно праведных служителей господа. Тень Адуффилаха все еще следует за этим артефактом, и как только вера нового хозяина посоха в отца нашего пошатнется, темный дух отступника получит шанс захватить его разум, толкая на путь предательства. И тот, кто поддастся на лживые уговоры, станет одержим Адуффилахом и навсегда останется его рабом. Пугающее предупреждение. Посох Адуффилаха действительно может таить в себе секреты и опасность. Но, там говорилось про обладателя посоха Адуффилаха, а что насчет обладателя лица Адуффилаха? Одержимость никак не подразумевает наличие одних и тех же бесстыжих глаз, не говоря уже об остальном лице. Интисар, мягко заговорил Анвар, мысленно взывая к благоразумию названной сестры, в книге ясно сказано, что Адуффилах был юношей, парнем, мужчиной, а ты, женщина, понимаешь, ты чисто физически не можешь им быть, пойми. Единственный момент, который Анвар не может понять до сих пор, этому тоже должно быть объяснение, но какое, да я в своем уме, вновь воскликнула волшебница, с каждой секундой все больше обалдевая от происходящего. Адуффилах, первый пользователь этого священного посоха, ониксовый волшебник, это действительно я. Я вправду старше Давида на 3 года. И те покои в главном соборе, которые я забрала, они изначально были моими. Еще 800 лет назад. Эта комната всегда была моей. Остановившись, Анвар еще раз прокрутил в голове слова, когда-то сказанные сестрой. Та комната всегда была ее. Резко встав, волшебник нашел письмо, раздобытое в покоях сестры, и еще раз пробежался по нему глазами. Сложив пергамент и убрав его во внутренний карман рубашки, Анвар взял в руки лук и стика, ремни с ножнами для метательных кинжалов, и покинул свою комнату, направляясь в пустующие на данный момент покои маги. Если его догадки верны, то это письмо – еще один ключ. Держа в руках книгу «Артефакт», Анвар спрашивал сам себя, уверен ли он, но, несмотря на то, что все надуманное им было лишь теорией, он почему-то был уверен как никогда в правоте своих суждений. Я всегда 3 раза с перерывом в 1 секунду стучался костяшкой указательного пальца в дверь кухни. 3 раза с перерывом в 1 секунду Анвар постучал костяшкой указательного пальца по центральному аметисту на обложке книги. И в ответ на действие короля войны вспыхнула магическая печать. Но за свежие, еще не остывшие после жара печи, сладкие вишневые пряники, я готов продать все свои секреты. Вишневые пряники, вслух произнес Анвар, магический замок растворился, книга открылась, все еще силясь поверить в то, что это правда, что у него действительно получилось сделать это, Анвар осторожно открыл книгу, увидев чистую страницу, на которой не было написано ни единой точки. Волшебник расстроился бы, если бы не уяснил для себя, что вещи волшебников не такие простые, какими кажутся. Приложив к странице подушечку пальца, Анвар пропустил через лист магой, после чего на нем начали появляться слова «Приветствую, счастливчик, если ты смог открыть эту книгу старым ключом, значит, тебе либо повезло, либо ты слишком хорошо меня знал, но, так или иначе, тебе наверняка пришлось постараться, чтобы заполучить ее и открыть. Я верю, что случайности не случайны, в награду можешь получить часть моих сокровищ, все, какие только найдешь, распорядись ими с умом, если ты Уга, положи книгу на место, даже стиль написания тот же, Но здесь написано старым ключом и часть моих сокровищ, значит, хоть он и открыл книгу, но не все ее тайны ему удастся раскрыть. Тиса, Тиса, усмехнулся Анвар, качая головой. Столько времени они не могли разгадать столь глупый пароль, мучились с магическими формулами, разбивающими заклинаниями, ломали голову, а на деле Аза была права. Положи на самое видное место, если хочешь, чтобы не нашли. Что ж, раз он все равно здесь и смог открыть книгу, почему бы не воспользоваться шансом? Положив раскрытую ладонь на пустующие страницы, Анвар пропустил мага через все, открывая записи сестры. Медленно листая каждую, стараясь не пропустить искомое, король воина всеми силами гнал от себя зарождающуюся в душе ничем не обоснованную надежду. Но пролистав книгу до самого конца, так и не найдя того, что искал, Анвар недоуменно моргнул. Это должно быть какая-то ошибка. Еще раз с самого начала пролистав каждую страницу, изучив каждую закорючку, под конец и вовсе использовав магию в поисках, король воины судорожно сглотнул, понимая, что искомого артефакта здесь нет. Алой саламандры, защищенной от потери магии Интисар, нет в этой книге. Анвар почти на ватных ногах отошел от стола Уга, оставив на нем раскрытую книгу, и направился к хрустальной темнице сестры. Вот и разгадка, которую он так искал. Перерождение, только и произнес Анвар, склонившись над сестрой и внимательно разглядывая ее безмятежное лицо. Ты сильнейшая из первых волшебников. Ты старше Давида на 3 года, а тебе не помнила дракономатерь. Тебя пытались стереть из истории этого мира. И это ты оставила то письмо, что я нашел, оставила 8 столетий назад, когда тебя называли Адуффилахом. Вот и ответ. Адуффилах, переродившийся в новом теле спустя 800 лет, начал новую жизнь с чистого листа под именем Интисар. И после сражения со старейшиной Давидом, она все вспомнила. Вот почему вела себя так странно, старалась объединить 2 совершенно разные жизни в одну. Но как ей это удалось? Прошлая жизнь — это не то, что можно вот так взять и вспомнить. Что-то произошло, какой-то толчок, связующий элемент. Возможно, это и есть ответ на самый главный вопрос. Кто покрывает великого грешника? Кто стирает оставленные им следы? Кто столько лет хранит тайны этого волшебника? Это и есть тот связующий элемент. Быть может, да, наверняка. Недаром же ему был посвящен отдельный кусок той проклятой 20-й главы. Посох, произнес Анвар без капли сомнений в голосе, глядя на артефакт горящим не то злостью, не то тревогой взглядом. Почувствовав опасность на уровне одних только инстинктов, волшебник, сам еще не осознавая, что именно хочет сделать, резко достал из-за спины лук и стика, тут же натягивая магическую тетиву стрелой из силовой магии. Но не успел он выпустить ее, как от священного посоха, сокрытого хрустальным барьером, вырвалась магическая атака, откинувшая прочь короля войны. Ощутив под спиной твердый пол, Анвар охнул от боли, и тут же замер. Он должен был столкнуться со стеной комнаты Уга, а не с полом. Игнорируя тупую боль в теле, волшебник резко поднялся на ноги, осматриваясь и понимая, что он уже не в покоях Уга, и даже не в подземном городе. Какая-то мертвая пустошь, отдаленно кажущаяся знакомой. Возможно, он бы смог вспомнить это место, хоть оно и изменилось до неузнаваемости, если бы за спиной не раздались гулкие удары, словно с вершины сбрасывали тяжелые камни. Развернувшись, Анвар наблюдал, как перед ним один за другим появлялись магические существа, созданные из самих стихий. 2, 5, 12. Да сколько их, черт возьми, что они такое, и откуда вообще взялись? Они двигались медленно, постепенно окружая его, но Анвар уже понимал, что это значит, потому крепче сжал в руке лук и стика.